Пока телега моего дедушки, мельника, развозила хлеб по деревням, возвращаясь обратно на мельницу с отборным зерном, Воржишика знал и встречный, и поперечный. «Воржишек, — сказал бы вам каждый, — это собачка, что сидит на козлах возле старого шулитки и смотрит так, будто это она лошадьми правит. А ежели воз помаленьку в гору подымается, так она давай лаять. И, глядишь, колеса завертелись быстрее, шулитка защелкал кнутом, Ферда и Жанка, лошадки дедушки нашего, влегли в хомуты, и весь возик весело покатил до самой деревни, распространяя вокруг благовония хлеба. Так разъезжал, милые детки, Воржишек по всему приходу. Давно это было. Ну, в то время не было еще автомобилей этих шальных. Тогда ездили полегоньку, чинно, и чтоб слышно было. Ни одному шоферу так не щелкнуть кнутом, как когда-то шулитка щелкал, царство ему небесное, и языком на коне не причмокнуть, как он умел это делать. И ни с одним шофером не сидит рядом умный Воржишек, не правит, не лает, не наводит страх, ну, ровно ничего. Автомобиль пролетел, навонял, и поминай, как звали. Только пыль столбом. Ну, а Воржишек ездил малость посолидней. За полчаса люди прислушиваться, принюхиваться начинали. «Ага», — говорили. Знали, что хлеб к ним едет, и на порог встречать выходили. Дескать, с добрым утром. И глядишь, вот уже подкатывает дедушкина телега к деревне, шулитка прищелкивает языком, Воржишек лает на козлах, да вдруг хоп, как прыгнет Жанки на спину. И то сказать, спина была, будь здоров, широкая, как стол, за который четверо усядутся. И давай плясать от хомута до хвоста, от хвоста до хомута. Так и бегает, пасть дерет от радости. Ау-ау, черт меня побери, ребята, ведь это я, мы, ау-ау, приехали. Я с Жанкой и с Фердой, ура! А ребята глаза таращат. Каждый день хлеб привозят, и всегда такое ликование, помилуй бог, будто сам император приехал. Да, говорю вам, так важно давно уж никто не ездит, как Воржишек во время ездили. Давно. А лаять Воржишек умел, будто из пистолета стрелял. Трах! Направо! Так что гуси от страху бегут, бегут со всех ног, пока не остановятся в полице на рынке, сами не понимая, как они там очутились. Трах налево, так что голуби со всей деревни взовьются, закружат и полетят куда-нибудь к Жалтману, а то и на прусскую сторону. Вот до чего громко умел лаять Воржишек. Это жалкая собачонка. И хвост у него чуть прочь не улетел, так он махал им от радости, что ловко напроказил. Да и было чем гордиться, было. Такого громкого голоса ни у одного генерала и даже депутата нет. А было время, когда Воржишек совсем лаять не умел. Хоть был уже большим щенком и зубы имел такие, что дедушкины воскресные сапоги изгрыз. Надо вам рассказать, как дедушка к Воржишеку, или лучше сказать, Воржишек к дедушке попал. Вот как. Идет раз дедушка из трактира домой. Кругом темно, и он от того, что навеселее, а может быть, нечистую силу отогнать, дорогой пел. Вдруг потерял он в потьмах верную ноту, и пришлось ему остановиться, поискать. Принялся искать. Слышит, кто-то плачет. Повизгивает, скулит на земле у самых его ног. Перекрестился дедушка и давай руками по земле шарить. Что такое? Нащупал косматый теплый комочек, мягкий, как бархат, в ладони у него поместился. Только он взял его в руки, а комочек к пальцу дедушкиному присосался, будто тот медом намазан. Надо рассмотреть получше, подумал дедушка, и взял его к себе домой на мельницу. Бабушка бедная ждала дедушку, чтобы доброй ночи ему пожелать, но не успела она рот раскрыть, как как дедушка плуточкой говорит ей: «Погляди, Елена, что я тебе принес». Бабушка посветила, глядь, ай, а это щеночек. Господи, сосунок еще слепой, желтенький, как молодой орешек. «Ишь ты!» — удивился дедушка. «Чей же это ты, а, песик?» Песик, понятное дело, ничего не ответил. Знай, дрожит, хвостиком крысиным трясет, да повизгивает жалобно. Вдруг, откуда ни возьмись, под ним лужица. И растет, и растет. Ну, такой конфуз. Эх, Карел, Карел, покачала головой бабушка сукоризной. Ну, где твоя голова? Ведь щеночек без матери помрет. Испугался дед. Скорей, говорит, Елена, согрей молочка и дай булку. Бабушка все приготовила, а дедушка намочил хлебный мякиш в молоке, завязал эту тюрю в уголок носового платка, и получилась у него славная соска, из которой щенок до того насосался, что животик у него как барабан стал. «Карел, Карел!» — опять покачала головой бабушка. «Ну где твоя голова? А кто же будет щеночка согревать, чтобы он от холода не помер?» «Что же, дед?» «Ни слова не говоря...» Взял щеночка и прямо с ним на конюшню. А там, сударик, тепло. Ферда с Жанкой здорово надышали. Они спали уж, но, слышит, хозяин пришел. Голову подняли, глядят на него умными, ласковыми глазами. «Жанка, Ферда, — сказал дедушка, — вы ведь воржишика обижать не станете. Я вам его поручаю». И положил щеночка на солому перед ними. Жанка это странное созданиеце обнюхала. Пахнет приятно, хозяйскими руками. Шепнула Ферди: «Свой». Так и вышло. Вырос воржишек на конюшне. Соска из носового платка вскормленный. Открылись у него глаза. Научился он пить из блюдца. Тепло ему было, как под боком у матери. И скоро стал он настоящим шариком. Превратился в глупого маленького шалуна, который не знает, где у него зад, и садится на собственную голову, удивляясь, что неловко, не знает, что делать со своим хвостом, и, умея считать только до двух, заплетается всеми четырьмя лапами. И, в конце концов, удивившись самому себе, высовывает хорошенький розовый язычок, похожий на ломтик ветчины. Да ведь все щенята такие, как дети. Многое могли бы рассказать по этому поводу Жанка и Ферда. Какое это мучение для старой лошади все время следить за тем, как бы не наступить на несмышленыша. Потому что, знаете ли, копыта – это не ночная туфля. И ставить его надо потихоньку, полегоньку, а то как бы не запищало на полу, не вскрикнуло жалобно. «Ах, просто беда с ребятишками», — сказали бы вам Жанка с Фердой. И вот стал воржишек настоящей собакой, веселой и зубастой, как все они. Одного только ему против других собак не хватало. Никто не слышал, чтобы он лаял и рычал. Все визжит да скулит, а лая не слыхать. «Что это не лает воржишек наш?» Думает бабушка. Думала, думала, три дня сама не своя ходила. На четвертый говорит дедушке: «Отчего это воржишек никогда не лает?» Задумался дедушка. Три дня ходит, голову ломает. На четвертый день шулитке кучеру сказал: «Что это воржишек наш никогда не лает?» Шулитке крепко слова эти в голову запали. Пошел он в трактир. Думал там три дня и три ночи. На четвертый день спать ему захотелось. Все мысли смешались. Позвал он трактирщика, вынул из кармана крейцеры свои, расплачиваться хочет. Считает, считает, да видно, сам черт в это дело замешался. Никак сосчитать не может. «Что это, шулитка?» – трактирщик говорит. «Или мама тебя считать не научила?» А тут шулитка хлопнул себя по лбу и про расплату забыл. К дедушке побежал. «Хозяин!» — с порога кричит. «Додумался я! Оттого воржишек не лает, что мама не научила!» «Ах!» «И то правда», — ответил дедушка. «Мамы воржишек никогда не видал? Ферда с Жанкой Лаю не могли его научить. Собаки по соседству ни одной нету. Ну, он и не знает, как лаять надо. Знаешь, Шулитка, придется тебе обучить его этому делу». Пошел Шулитка на конюшню, стал учить воржишека лаять. «Ап! Ап!» — стал ему объяснять. «Следи внимательно, как это делается. Сперва в горле, понял? А потом сразу оп, оп, из пасти. Ну-ка. Оп, оп, оп, понял?» Насторожил уши воржишек. Эта музыка по вкусу ему пришлась, хоть он и не знал от чего. И вдруг от радости сам залаял. Чудноватый лай получился, с подвизгом, будто ножом по тарелке. Но лиха беда начала, ведь вы тоже раньше не знали азбуки. Послушали Ферда с Жанкой, как старый Шулитка лает, пожали плечами и навсегда потеряли к нему уважение. Но у воржишека к лаю был огромный талант. Учение быстро пошло на лад, и когда он первый раз поехал на вазу, сразу началось трах направо, трах налево, оп, оп, как пистолетные выстрелы. С утра до ночи пес лаял без передышки, никак налаяться не мог. Рад был без памяти, что как следует научился. Но у воржишека не только забот было, что в кучерской должности Шулитка ездит. Нет. Он каждый вечер обходил мельницу и двор, проверял, все ли на месте, кидался на кур, чтоб не кудахтали, как торговки на базаре. Потом становился перед дедушкой и пристально глядел на него, виляя хвостом, как будто говорил: «Иди спать, Карл, ау, я послежу за порядком». Ау. Тут дедушка хвалил его и шел спать. А днем дедушка часто ходил по деревням, по местечкам, закупая зерно и кое-какой другой товар, семена, клевера, чечевицу, мак и так далее. Воржишек всегда бегал с ним и на обратном пути ночью, ничего не боясь, вел дедушку прямо домой, не давая ему заблудиться. Купил раз дедушка где-то семена. Купил и завернул в трактир. Воржишек остался за дверями ждать и ударил ему в нос приятный запах из кухни, ну, такой аппетитный, ну нельзя не заглянуть. А там, подумайте только, семья трактирщика ливерные, ай, колбаски ела. Сел воржишек и стал ждать, не упадет ли под стол какой лакомый кусочек. А пока он ждал, остановил перед трактиром своего с дедушкин сосед, как бишь его, ну, скажем, Юдал. Увидел Юдал дедушку в трактире, слово за слово, и вот уже оба соседа, каждый на свой воз полезли, вместе домой ехать. Тронулись, и совсем забыл дедушка о воржишеке, который в это время на кухне перед колбасками на задних лапках стоял. Наевшись, встали домочадцы трактирщика из-за стола, а кожу с колбас кошки на печь кинули. Воржишек облизнулся и тут вспомнил, где с дедушкой расстался. Стал бегать, нюхать по всему трактиру. Дедушки как не бывало. «Воржишек!» — сказал ему трактирщик. «Твой хозяин вон где!» И показал рукой. Воржишек сразу понял и домой побежал. Сперва по большаку, а потом думает: «Что ж я дурак? Через холмы напрямик, скорее!» И пустился по холму до леса. Дело было вечером, а там уж и ночь наступила. Но воржишек ничего как есть не боялся. У меня, думает, никто ничего не украдет. Только голоден был, как собака. Наступила ночь, взошла полная луна, и там, где деревья расступались, у просеки или на вырубке, луна стояла над верхушками, такая красивая, такая серебряная, что у воржишека сердце забилось от восторга. Лес шумел тихо-тихо, будто на арфе играл. Воржишек бежал теперь по лесу, как по черному-причерному коридору. Но вдруг впереди заблистал серебристый свет, и арфы громче заиграли. У вожжика вся шерсть дыбом. Прижался он к земле и стал смотреть, оцепенелый. Перед ним серебряная лужайка, а на ней пляшут собаки-русалки. Красивые белые собаки, ну, белые-прибелые, прямо прозрачные, такие легонькие, капли росы с травы не стряхнут. То, что собаки-русалки, Воржишек сразу понял, потому что не было у них того интересного запашка, по которому собака, настоящую собаку, сразу узнает. Лежит Воржишек в мокрой траве, глаза вытаращил, танцует русалки, друг за дружкой гоняются, друг с дружкой грызутся, а то кружится, свой собственный хвост ловит. Но все так легко, ну так воздушно, что стебелек под ними не согнется. Воржишек смотрел внимательно. Если какая начнет чесаться, либо блоху ловить, значит, не русалка, а просто собака белая. Нет, ни одна ни разу не почесалась. Ни одна блох не ловит. Как пить дать русалке? А взошла луна высоко-высоко. Подняли русалки головы. И так слабо, приятно завыли, запели. Куда там оркестру в Национальном театре? Воржишек заплакал от избытка чувств и охотно присоединил бы свой голос к общему хору, да побоялся все испортить. Окончив пение, все легли вокруг одной величественной собачьей Матроны, как видно, могучей колдуньи собачьей, седой, дряхлой. «Расскажи нам что-нибудь», — стали просить ее русалки. «Ну, что-нибудь». Старая собака, подумав, начала так. «Расскажу я вам, как собаки сотворили человека. В раю все звери мирные и счастливо рождались, жили и умирали. И только одни собаки, чем дальше, тем были все печальнее. И спросил Господь Бог собак, почему вы печальны, когда все звери радуются?» И ответила самая старая собака. «Видишь ли, Господи, остальные звери всем довольны, ничего им не нужно. А у нас, собак, в голове кусок разума. И мы через это знаем, что есть что-то выше нас. Есть ты. И ко всему-то мы можем принюхаться, только к тебе не можем. И в этом у нас, собак, нехватка. Поэтому просим тебя, Господи, утоли нашу печаль. Дай нам какого-нибудь Бога, которому нам принюхаться было можно». Улыбнулся Господь Бог и сказал, «Принесите мне костей, я сотворю вам Бога, которому можно будет принюхиваться». И побежали собаки в разные стороны, и принесла каждая из них по кости, которая львиную, которая лошадиную, которая верблюжью, которая кошачью, словом, от всех зверей. Только собачьей кости ни одна не принесла, потому что ни одна собака ни до мяса собачьего, ни до собачьей кости не дотронется». И набралась тех костей огромная груда, и сделал из них Господь Бог человека, чтоб у собак свой Бог был, которому можно принюхиваться. И от того, что человек сделан из костей всех зверей, кроме собаки, у него и свойства всех зверей – сила льва, трудолюбие верблюда, коварство кошки, великодушие коня. Только собачьей верности, только ее одной нету. «Расскажи еще что-нибудь», — попросили опять собаки-русалки. «Хорошо, теперь, — начала старая собака, — расскажу вам о том, как в давние времена у собак было на земле свое королевство. и большой собачий замок. Люди позавидовали собакам, что у них свое королевство на земле. Стали колдовать и колдовали до тех пор, пока собачье королевство вместе с замком не провалилось сквозь землю. Но если копать где надо, так раскопаешь пещеру, в которой находится собачий тайник. «Какой? Какой собачий тайник? Какой? Какой?» — взволнованно спросили русалки. «Это зал неописуемой красоты», — ответила старая собака. «Колонны из превосходнейших костей, да не обглоданных нисколько. Они мясистые, как гусиное бедрышко. Потом ветчинный трон, и ведут к нему ступени из чистейшего свиного шпига, а засланы ступени ковром из кишок, битком набитых салом». Тут Воржишек не мог больше сдерживаться. Выскочил на лужайку, закричал: «Ау! Ау! Ау! Где этот тайник? Где? Где собачий тайник? Ау! Ау!» Но в тот же миг исчезли и собаки-русалки, и старая собака. И напрасно Воржишек протирал себе глаза. Вокруг только серебристая лужайка. Ни стебелька не погнулась под танцем русалок, ни росинки не скатилась на землю. Только тихая луна озаряла прелестный луг, окруженный со всех сторон, словно черной-причерной изгородью, лесом. Тут вспомнил Воржишек, что дома его ждет по меньшей мере размоченный в воде хлеба кусок, и побежал со всех ног домой. Но после этого, бродя с дедушкой по полям, по лесам, он, вспомнив иной раз о подземном собачьем тайнике, начинал рыть. Ожесточенно рыть всеми четырьмя лапами глубокую яму в земле. И так как он очень скоро разболтал тайну соседским собакам, а те другим, а другие еще другим, то теперь все собаки на свете, бегая где-нибудь в поле, вспоминают о пропавшем собачьем королевстве и начинают рыть яму в земле, и нюхают, нюхают, не пахнет ли из-под земли ветчинным троном былого собачьего государства. Ha ha ha.